как один из тех, кто не успели финишировать, обойдя ленточку. Стремясь к ней, каждый день говорили о ее ничтожности и лишь иллюстрации барьера, открывающего путь не верный, а к личному познанию пути.